Находясь благодаря Тегуляриусу все еще в тесном контакте с элитой и будучи как старый игрок вполне чувствителен ко всем этим течениям и настроениям, Йозеф Кнехт, тем не менее, не впускал их в себя. На четвертый или на пятый день он даже запретил своему другу Фрицу докучать ему сообщениями о болезни магистра. Он, конечно, ощущал и понимал трагическую омраченность этого праздника. О мастере он думал с глубокой тревогой и грустью, об его обреченной умереть вместе с ним тени Бертраме со все большим смущением и сочувствием, но сурово и стойко сопротивлялся всякому влиянию правдивых или вымышленных сообщений, хранил строжайшую сосредоточенность, искренне отдавался упражнениям и ходу прекрасно построенной партии, и, несмотря на все несообразности и помехи, испытывал от праздника настоящий подъем духа. Тени Бертраму не пришлось, как вице-магистру, по обычаю принимать под конец поздравителей и начальства. Традиционный день развлечений для студентов класса игры на этот раз тоже отпал. Сразу же после музыкального финала праздника администрация объявила о смерти магистра, и в Викус Лузориум начались дни траура, которые соблюдал и живший в гостинице Кнехт. Похороны этого заслуженного, весьма и поныне почитаемого человека, были совершены с обычной в Касталии простотой. Бертрам, его тень, из последних сил доигрывавший во время праздника свою трудную роль, понимал свое положение. Он и спросил отпуск и отправился в горы. В деревне игроков, да и во всем Вальдзеле, царил траур. Никто, вероятно, не был в близких, подчеркнуто дружеских отношениях с умершим магистром, но высота и чистота его благородной души вместе с его умом и тонким чувством формы сделали из него властителя и представителя, каких не во всякие времена рождала вполне демократическая по своим основам Касталия. Им гордились. Если ему и чужды были, казалось, такие области, как страсть, любовь, дружба, то тем больше удовлетворял он потребность молодежи в почтении кому-то. И это достоинство, это царственное изящество, снискавшее ему, кстати сказать, полунасмешливое, полуласковое прозвище «их превосходительство», создало ему с годами, несмотря на жестокое противодействие и в высшем свете, и на заседаниях, и в коллективных трудах педагогического ведомства, несколько особое положение. Вопрос о замещении его высокой должности, естественно, горячо обсуждался, горячее всего в элите умельцев игры. После того, как выбыл и уехал Бертрам, падение которого желали в этом кругу и добились, функции магистра были распределены самой элитой путем голосования между тремя временными представителями, то есть, разумеется, только внутренние функции в Викус Лузориум, а не административные в педагогическом совете. Совет этот по традиции должен был заполнить пустующее место не позднее, чем через 3 недели. В тех случаях, когда умерший или ушедший с поста магистр оставлял определенного, не имевшего конкурентов преемника, вакансия заполнялась сразу же, после одного единственного пленарного заседания администрации. На сей раз дело, по-видимому, затягивалось.